Таким образом, цель этой службы — получить активных и бесплатных агентов влияния на общественное мнение. Поэтому расстреливать в воздухе своих коллег, а потом играть с ними в прятки по всему треугольнику, было делом пустым и бессмысленным. Пилот Ситников давно это понял и поставил себе задачу искать логово драконов. Куда и зачем перевозит по воздуху их транспортная служба странные блоки электронной техники? Мимо драконов, приземлившихся у подножья сопки, удалось проскочить незамеченным. Они блокировали подходы, но поздновато. Поспелов опередил и теперь уходил короткими перебежками в сторону дороги. Он опасался, что на пути, возможно, выставлены другие заслоны, и поэтому, прежде чем сделать очередной бросок, тщательно изучал пространство впереди себя. Машина, куда Рим должна была перевезти пленного, стояла в стороне от проселка, замаскированная в молодом ельнике. Оставалось перескочить дорогу, однако в ее просвете он заметил три человеческие фигуры, обнявшиеся, слитые вместе, будто пьяные ночные гуляки. Иногда он замечал людей между деревьями и никак не мог рассмотреть их. А эти трое шли торопливо и тяжело, причем без всяких мер предосторожности. Тогда он углубился подальше в лес, сделал несколько стремительных бросков, чтобы наверняка уж настигнуть странных путников или вовсе опередить, и осторожно пошел к дороге. И когда до нее оставалось десяток метров, неожиданно в лицо ему чуть ли не в упор ударил пулемет МГ. Кора, ветви и хвои посыпались дождем, били неприцельно, на звук, но довольно умело. Поспелов прыгнул под дерево, перекатился, и стрелявший неведомо перенес огонь туда. Лучше было лежать и не трепыхаться. Скорее всего, судя по оружию, это были партизаны-бандиты, уложившие драконов на сопки. Полежав несколько минут, он выглянул из-за дерева и прислушался. Кажется, на дороге никого нет. Хотя, впрочем, пулеметчик мог терпеливо выжидать и влепить очередь уже не на звук, а по цели. Он тут же оставил затею преследовать партизан, которые не нужны были в этот момент и могли подстрелить, не разобравшись. Он выбрался из укрытия, осторожно перескочил дорогу и лесом пошел к машине. По пути заметил след УАЗа, свернувший с проселка к ельнику. Значит, все в порядке, топер был на месте. Если пришел в себя, оказать ему первую помощь и немедленно допросить, пока в шоке. Поспел открыл дверь Нивы, откинул передние сиденья и сразу понял, что дракон мертв. Перед смертью он пришел в сознание. Остекленевшие глаза широко открыты, на лице застыла болезненная гримаса страха. И это говорило о том, что смерть наступила без мук, почти мгновенно. Забыв об осторожности, Георгий захлопнул дверь и закурил. Язык сам, можно сказать, дался в руки. Надо было заняться им немедленно, а не гоняться за драконами, поднятыми по тревоге. Раздеть его догола, проверить полость рта. Смерть странная, трудно поверить, что здоровый, тренированный и выносливый человек скончался от болевого шока. Да и переломы ног вряд ли могли вызвать такую сильную боль. Сам себе помог умереть, раскусив ампулу с ядом или кто-то другой подсобил. Вспомнилась эта троица в обнимку, уходящая по дороге. Георгий забрался в машину, осмотрел, ощупал дракона. Ни ран, ни крови, по камуфляжам чешуйчатый бронежилет, разве что разбитый нос и губы при падении. Почему на его лице гримаса страха, ужаса? Или здесь тоже успел побывать некий дракон-ликвидатор, выследивший, как Рим провезла пленного с метеостанции? Он включил радиостанцию в надежде связаться с фермой глухо. В эфире сплошной треск на всех рабочих частотах. Правильно отмечал Ситников, как только драконы поднимаются в воздух, либо проводят свои операции, эфир глушится во всем треугольнике и за его пределами. Это своеобразный опознавательный признак их активных действий. На какой-то миг Георгием овладело ощущение полного бессилия, будто его обнаружили и обезоружили, сковали руки и завязали глаза, и поставили перед вооруженными людьми с мягкой тигриной походкой. Он выругался про себя, затушил окурок, сунул его под мох. Нет, пора перехватывать инициативу. Хватит фиксировать и наблюдать полеты, фокусы и действия драконов. Надо искать их логово. Пока эта вызванная по тревоге шестерка разбирается на сопке с убитыми киномеханиками, надо добраться до прогалин на ручье, где спрятан парашют с ранцевым двигателем. Дождаться, когда их группа быстрого реагирования взлетит и пойдет обратным курсом, сесть им на хвост и висеть, пока они не приземлятся. В 9 истечет контрольный срок, и Рим даст сигнал опасности. Пусть и объявит грозу, пусть Заремба сам летит в Бермудский треугольник. Необходимо скорректировать план всей операции и переходить от разведочных действий к наступательным оперативным. Группа быстрого реагирования должна постоянно находиться здесь, а не летать каждый раз из Москвы. Пока дождешься, лопнет любое терпение.